два и один. Два уха, а ротик один. Зачем же? Нельзя ли узнать? Чтобы более слушать, а меньше болтать. Два глаза, а ротик один. К чему же? Нельзя ли узнать? Чтобы более видеть, а меньше зевать. Две ручки, а ротик один. Вот это-то лучше всего. Работать-то двое готовы, кормить же им лишь одного.